say to us, I say to fail. Sri, the fucking Sri, not sorry, just Sri. My voice is here, the night of fear. Let's paint your eyes, believe. My voice is here, the night was fair. Let's paint your eyes, believe. Oh, yeah. Андрей Гейн, напиши, откуда ты. Явно, что из России. А я пою, чтоб никто не подумал, что я вопрос задаю. troubles me. And I say la la la la. Troubles me, and I say la la la la la. Everything's okay, and I say la la la la.